Глава 27. Яна. Эмма сворачивает с главной дороги на второстепенную и медленно ползет вдоль высокого забора. Две многоэтажки-близнецы стоят почти рядом. Их разделяют арка и сквозной пролет. «Какой огромный дом!» — хмыкает Риша. «Сколько здесь этажей?» 25. Сухо отвечает ей Эмма и останавливает машину напротив шлагбаума. Тот почти сразу поднимается, пропуская нас на территорию, а дальше на подземную парковку. Эмма Эдуардовна уверенно паркуется, глядя в зеркала и глушит двигатель. «Приехали», — выдыхает устало и закидывает в сумочку телефон. «А куда?» — осторожно спрашиваю я. «Сейчас увидите». Открывает дверь и выбирается из машины. «Пойдемте». Выбора у нас с Кариной нет, поэтому послушно идем за начальницей. Лифт медленно ползет вверх, на 21 этаж. Одна из стен прозрачная и видно улицу, страшная и одновременно завораживает. Чем выше поднимаемся, тем шикарнее становится вид. «Офигеть!» — восторженно ахает Карина и идет к стеклу, а меня аж подкидывает от страха. «Не подходи близко!» «Я не боюсь!» Эмма лишь усмехается, но не комментирует. Лифт бесшумно зависает в пространстве. Раздается писк, механический голос сообщает, на какой этаж мы поднялись. Двери разъезжаются, и мы, наконец, выходим. Проходим по длинному коридору. Эмма открывает дверь ключом и пропускает нас в квартиру. Столько света! Небольшая прихожая плавно перетекает в просторную гостиную, отделенную от кухни барной стойкой. Панорамные окна во всю стену открывают фантастический вид на город. Жутко, но в то же время очень красиво. «Ух ты!» Первая отмирает Риша, скидывает боты и идет рассматривать все вокруг. «Это ваша?» — осторожно интересуюсь я, не до конца понимая, что происходит. «Не совсем». Эмма, не разуваясь, проходит вглубь квартиры. Я, как привязанная, следую за ней. «Здесь кухня. В холодильнике пусто, но это ваши проблемы. Все, что найдете, можете брать», — рассказывает быстро. «Дальше гостиная, диван, телевизор, стерео. В общем, интернет в помощь. Разберетесь». Киваю, как болванчик. «Спальня здесь». Эмма открывает одну из дверей. «Белье и принадлежности в шкафу. В ванной тоже есть все необходимое. В общем, располагайтесь». «А сколько стоит?» «У меня не так много денег, мы вряд ли потянем такие хоромы». «Нисколько», — улыбается Эмма. «Можете жить, но с одним условием». «Каким?» «Невольно напрягаюсь я. Кормить и ухаживать за котом». «Наверное, это самое последнее, что я ожидала услышать». «За каким?» От волнения начинаю заикаться. «Сейчас найдем», — смеется Эмма и цокает по плитке каблуками. «Кс-кс-кс! Моцарт, ты где, зараза?» «Мяу!» — раздается откуда-то из гостиной. И сверху вальяжно стекает белоснежный кот. Размером с собаку. Я таких огромных и не видела никогда. «Вот это туша!» — обескураженно качаю головой. Карина сразу бежит к нему и хватает на руки. Моцарту такое обращение приходится не по вкусу, шипит и вырывается. «Ай, кусается!» — взвизгивает сестра и выпускает белого медведя на пол. «Да, он агрессивный и не приучен к рукам», — хмыкает Эмма Эдуардовна. «Приучим!» — хитро щурится Карина. «А там что?» — киваю на противоположную от спальни дверь. «Там моя комната». Она нажимает на ручку и демонстрирует, что дверь закрыта. «Ходить туда не нужно. Я иногда буду приезжать, но вам не помешаю». Все это похоже на вариацию сказки про Золушку и никак не подходит под мою картинку мира. «Подождите, я ничего не понимаю», — качаю головой. «Это ваша квартира?» «Скорее Моцарта», — пожимает плечами Эмма Эдуардовна и треплет кота по лохматой морде. «У мужа на него аллергия. Не выбрасывать же». Лукаво усмехается и перехватывает мой недоуменный взгляд. «И поэтому вы поселили его в отдельной квартире?» «Примерно так. Иногда сама приезжаю, иногда горничная кормит и меняет ему лоток». «Бред сумасшедшего. Я, конечно, знала, что у богатых свои причуды, но чтобы до такой степени...» «Но зачем такие трудности?» — решаюсь спросить. «Можно же просто отдать». «Детка, ты слишком юна, чтобы понять мои мотивы». Эмма улыбается мне так, что на душе становится теплее. «Да и не нужно. Вот, держи ключи. Вторые должны быть в комоде в прихожей. Устраивайтесь, а мне пора возвращаться на работу». «Эмма Эдуардовна», — спешу за ней в прихожую. «Ну что еще? Как мне вас благодарить?» «Готовить умеешь?» — прищуривается она. «Умею». Картошки пожарь, когда в гости приеду. Невольно расплываясь в улыбке. Такая она все-таки классная. Прав был Косолапов. Мировая женщина и очень добрая. Зря я ее людоедом обозвала. Стыдно теперь. Чуть не забыла. Эмма оборачивается в дверях. Уборщица приходит 2 раза в неделю. У нее есть ключи. Инструкцию на кота скину позже. У него чувствительный желудок. А еще никаких вечеринок и разврата. Договорились? Конечно. С готовностью киваю я. Нам и не с кем. Спасибо вам огромное. Ну и славно. Я пошла. Она небрежно машет рукой и выходит из квартиры. Закрываю дверь, оборачиваюсь и застываю в нерешительности. До сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной. Я о таком и мечтать не смела. Просто невероятно. Яна, иди сюда. Кажется, я убила кота. Как убила? Сердце ухает в пятки. Что ты с ним сделала?